Пожалуйста, открой форточку. Не продует? Нет-нет, пожалуйста. Забравшись на стул, Аина возится с форточкой. Дарюшка видит себя в большом, начищенном зеркале в резной ореховой раме. Халат распахнулся, лифчик сполз, обнажив маленькие груди, выступающую кость ключицы, бледное лицо и глядящие в пространство черные и лихорадочно блестящие глаза. Поправляет лифчик растрепанные волосы и думает, что она теперь будет вечно кашлять, со дня на день тая, как чахоточная, и помрет, наверное, весною, когда расцветут фиалки и пламенные жарки. Нет-нет, ничего не надо говорить, опять запрут в больницу и будут там держать до самой смерти. Ужас, какой кашель! И у тебя нет лекарства? Пройдет. Это я в ванной прогрелась, а потом уснула, и так тяжело, лицом в подушку, чуть не задохнулась. Столбы приснились. Какие столбы? Ну, те столбы. Помнишь, как мы ходили? А что в них страшного? Обыкновенные скалы. Вот чудачка. Который час? У тебя нет часов? Нету. Ох и жадный твой папаша Киржак, я тебе подарю свои. Мне Володя привез вот эти швейцарские, а у меня еще трое. И без часов хорошо, даже спокойнее, если все время глядеть на часы, противно жить. Так и долбят, идем, идем, идем, тики-так, тики-так. А как, куда идем? Аина захохотала. Сейчас бы мексиканец сказал, из тебя, детка, выйдет философ. Какой мексиканец? Аина помедлила и ответила с нарочитой веселостью, будто что-то пряча под шуткой. Сегодня ты его увидишь на ужине, только не влюбись, смотри. Ты ведь такая тихая, скромная, а мексиканец — огонь и ветер, и весь в шрамах. Один казак показывал мне шашку в зазубринах и хвастался, сколько он мадьярских голов размозжил напополам. Я бы не стала смотреть на такую шашку. И тебя бы прозвали кисейной барышней. Пусть кисейная, но никогда не помирюсь с жестокостью. Чудачка, вся жизнь — жестокость. И что-то припомнив, Аина заговорила чужим голосом. Из чего состоит революция? Из жестокости. Какие силы двигают революцию? Жестокость. Революция, подобно грозовой туче, накопившей в себе колоссальный заряд электричества. Люди с горящими сердцами обретают дар речи и разят, разят, как молнии. Подобно молниям, люди в революционной буре скрещиваются, высекая искры, уничтожая скверну, обновляя общество. В революцию идут сильные духом, слабых она не принимает. Ты понимаешь, что это значит? Дарья будто переломилась, присмирела, притихла. «Я тебя не узнаю», — промолвила она. «И не узнаешь, значит, тебя еще не захватила революция, и ты, может быть, останешься в стороне от ее бурного потока». Переведя дух, Аина продолжала с такой же стремительностью. Но и посторонних не будет. Революция сомнет их, раздавит и выбросит вон из жизни. Всякий, кто ищет обновление общества, отдаст свое сердце революции, и да пусть светится имя его. «Боже, как ты говоришь», — прошептала Дарьюшка, чувствуя себя подавленной. «Она, Дарьюшка, безнадежно отстала, ничего не совершила и вряд ли на что-нибудь способна. Если революция — это сама жестокость, я не сумею быть жестокой. Ненавижу жестокость». «Ненавидишь?» — Аина усмехнулась. «А я вот сумею, на все решусь, если хочешь знать. Как говорит бабка Ефимия, отряхну прах со своих ног и пойду за ним на любые испытания». «За кем?» — хлопала глазами Дарьюшка. Аина прикусила пухлую губку. «За революцией, вот за кем, мне терять нечего», и, обняв Дарьюшку за плечи, таинственно сообщила. «Ты ведь не знаешь, какое завещание сочинил наш старик и держит в строжайшем секрете. Ох уж эти мне стариковские секреты, так вот слушай».